Может, Наока сердилась, что не она, а я был последним, кто разговаривал с Кидзуки. Может, это звучит неэтично, но я, кажется, понимал ее настроение. И, будь это возможно, хотел бы, чтобы на моем месте оказалась она. Однако, что случилось, то случилось. И что бы мы себе ни думали, уже ничего не изменить. В тот погожий майский день мы пообедали, и Кидзуки предложил вместо оставшихся занятий покатать шары. Я тоже не испытывал к оставшимся урокам особой симпатии. И мы, выйдя из школы, спустились с пригорка до порта, зашли в бильярдную и сыграли 4 партии. Когда я легко выиграл первую, Кидзуки сразу стал играть всерьез и в оставшихся 3 отыгрался. По уговору я заплатил за игру. За все время он ни разу не пошутил, а для него это большая редкость. Закончив игру, мы сели перекурить. «Ты какой-то серьезный», — заметил я. «Сегодня не хотелось проигрывать», — улыбнулся он. Той же ночью он умер в гараже собственного дома. Протянул от выхлопной трубы N360 резиновый шланг, залепил окна в салоне липкой лентой и запустил двигатель. Долго ли он умирал, я не знаю. Родители уезжали навестить кого-то в больнице, когда вернулись и открыли двери гаража, Кидзуки уже был мертв. И только радио играло в машине, да дворники прижали к стеклу чек с автозаправки. Ни предсмертной записки, ни очевидных причин. Поскольку я был последним, кто встречался и разговаривал с ним, меня вызвали в полицию на допрос. «По нему ничего не было видно. Вел себя как всегда», — сказал я следователю. «Видимо, ни я, ни Кидзуки на следователя положительного впечатления не произвели. В его глазах читалось, что может быть странного в самоубийстве человека, который вместо занятий катает шары. В газету поместили короткий некролог, и на этом дело закрыли. N360 пустили под пресс, некоторое время на партии Кидзуки стояли белые цветы. Оставшиеся 10 месяцев до окончания школы я не мог найти себе места в окружающем мире. Сблизился с одной девчонкой, но не выдержал и полугода. Она так и не вызвала у меня никаких чувств. Я выбрал частный токийский институт, куда наверняка можно было поступить без особой подготовки, и совершенно спокойно стал студентом. Девчонка просила не уезжать в Токио, но мне хотелось непременно покинуть Кобе и начать новую жизнь в городе, где меня никто не знает. «Тебе наплевать на меня, потому что я спала с тобой», — в слезах говорила она. «Вовсе нет. Просто мне хотелось уехать подальше от своего города, но она этого не понимала, и мы расстались. В кресле Синкансена в Токио я вспоминал все хорошее, что было в ней, и раскаивался от того, какую подлость совершил. Но было уже поздно, лучше забыть о ней. Когда я поселился в токийском общежитии и начал новую жизнь, мне требовалось лишь одно — не брать в голову разные вещи, как можно лучше постараться отстраниться от них. Я решил насовсем забыть зеленое сукно бильярдного стола, красный N360, белые цветы на парте, дым из трубы крематория и тяжелое пресс-папье на столе следователя. Первое время казалось, что мне это удается. Но сколько бы я ни пытался все забыть, во мне оставался какой-то аморфный сгусток воздуха, который с течением времени начал принимать отчетливую форму. Эту форму можно выразить словами. Смерть — не противоположность жизни, а ее часть. На словах звучит просто, но тогда я чувствовал это не на словах, а упругим комком внутри своего тела. Смерть закралась и внутрь пресс-папье, и в 4 шара на бильярдном столе, и мы жили, вдыхая ее, словно мелкую пыль. До тех пор я воспринимал смерть как существо, полностью отдаленное от жизни. Иными словами, смерть рано или поздно приберет нас к рукам, однако до того дня, когда смерть приберет нас к рукам, она этого сделать не может. И такая мысль казалась мне предельно точной теорией. Жизнь на этой стороне, смерть на той. Я нахожусь по эту сторону, и там меня нет.